Проснулся он от того, что кто-то толкал его в бок. Рынок, посреди которого Сантьяго устроился на ночлег, теперь вновь вернулся к жизни. Оглянувшись по привычке в поисках своих овец, Сантьяго окончательно очнулся и вспомнил, что он в новом мире, но это не вызвало у него грусти, он был счастлив. Больше он не будет бродить в поисках пропитания, отправиться за сокровищами. У него не гроша в кармане, но зато есть вера в жизнь. Вчера ночью он выбрал себе судьбу искателя приключений. Он станет одним из тех, о ком читал в книгах. Неспешным шагом юноша двинулся в обход площади. Торговцы открывали свои палатки и ларьки, и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. Торговец сластями улыбался. Он был доволен, знал, для чего живет, и радостно готовился встретить новый трудовой день. Его улыбка напомнила юноше улыбку старика, таинственного царя Мелхиседека. Он печет сласти не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке суконщика. Ему нравится его занятие, подумал юноша и заметил, что не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своего пути. Это так просто, и как же я раньше этого не понимал? Когда натянули тент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и отправился дальше. И только тут до него дошло, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански, но оба, стало быть, понимали друг друга. «Выходит, есть язык, который не зависит от слов», — подумал он. «Я на нем объяснялся со своими овечками, а теперь вот попробовал и с человеком». «Все одно целое», — как говорил старичок. Сантьяго решил пройтись по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но терпение – та добродетель, которой всякий пастух учится первым делом. И снова юноша подумал, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. «Все одно целое», – снова вспомнились ему слова Мелхиседека.